Гаага, 16 января 1882 года. Рисование чем дальше, тем больше становится моей страстью, такой же, как страсть моряка к морю. Мауве показал мне новый путь, на котором я могу кое-что сделать. Говорю о работе акварели. Я ушел в нее с головой, сижу, мажу и снова смываю, одним словом, ищу и стремлюсь. Оттого-то, хоть я и собирался написать тебе подробнее обо всем происшедшем дома и попытаться разобраться в вещах, как они мне представляются, и, кроме того, охотно сообщил бы тебе о всякой всячине, однако для всего этого у меня нет времени. Считаю за лучшее еще раз написать тебе о рисовании. Сейчас я начал пару маленьких и одну большую акварель, по крайней мере, такого же размера, как те фигурные этюды, которые я делал в Эттене. Само собой разумеется, что это не дается сразу. Сам Мауве говорит, что мне придется перемазать по крайней мере до 10 рисунков, пока я хоть сколько-нибудь научусь владеть кистью. Поскольку за этим лежит лучшее будущее, я работаю с таким хладнокровием, на какое я только способен, и никакие ошибки не в состоянии меня испугать. Вот небольшой набросок с одной из маленьких акварелей. Угол моей мастерской с девочкой, и она сидит и мелет кофе. Ты видишь, я ищу тона. Головка и ручки светятся, и в них заключена жизнь. Они сумеречно выделяются на темном фоне. И тут же резкими ударами кусок камина или печки, железо, камни и пол. Если бы мне удалось выполнить этот рисунок так, как я хочу, я сделал бы, по крайней мере, 3/4 его в тоне зеленого мыла, и только уголок, где сидит дитя, я дал бы нежно, мягко, с чувством. Но ты понимаешь, что я еще не в состоянии все это выразить так, как чувствую. Дело идет, как мне кажется, пока только о том, чтобы одолеть трудности. Как бы то ни было, зеленомыльная часть еще не совсем зеленомыльна. А нежность, в свою очередь, недостаточно нежна. И все же набросок, в конце концов, дан, общее схвачено и, думается, терпимо. У меня, Тео, масса трудностей с моделями. Я ищу их, а когда нахожу, они меня надувают. Как раз сегодня не смог прийти один молодой парень, кузнец, которому его отец сказал, что я должен платить гульден за час, к чему у меня, само собой разумеется, совсем нет никакой охоты. Завтра моделью мне снова будет служить старушка. Она тоже не смогла прийти в течение 3 дней подряд. Время от времени, когда я выхожу из дому, я усаживаюсь где-нибудь в народной столовой, в зале 3-го класса и в других подобных местах и делаю наброски. Но на дворе отвратительно холодно, особенно для меня, так как я рисую еще не так быстро, как более опытные люди. А кроме того, мне, в сущности говоря, следовало бы больше доводить до конца наброски, чтобы извлекать из этого больше пользы. Мне хочется, пусть мимоходом, но постоянно делать маленькие рисунки пером, однако в другой манере, чем те большие, которые я делал этим летом. Чуть построже и позлее. Вот набросок Шенквега. Вид из моего окна.